Глава 35. Глазунью я все-таки доела. Во-первых, голод не тетка, а во-вторых, я подумала, что, наверное, это было бы слишком по-детски с моей стороны до такой степени обижаться на Тополева за его хамские слова. Но внутри кипело негодование, и хотелось выдать братцу подруге какую-то достойную ответочку. Только на ум ничего не приходило. «Ты доела? Можем ехать?» поинтересовался Демьян, захлопнув крышку ноутбука. Язык чесался сказать, что обойдусь без него и доберусь на такси, но это тоже показалось мне смехотворной глупостью. Да и потом, полученный от Макса аванс был не резиновый, и я не собиралась упускать лишнюю возможность сэкономить. И просто, сжав губы, кивнула. Убрав со стола посуду, мы переместились в прихожую. Я натянула свою ветровку. Демьян облачился в укороченное мужское пальто угольного цвета и стал выглядеть еще более элегантным. Сложно было отвести от него взгляд. Это уже начинало раздражать, и вроде ничего сверхъестественного во внешности Тополева не наблюдалось, ну, кроме татуировок и спортивной фигуры. Но неужели я раньше не встречала хорошо сложенных парней с татухами? В нашем городе полно красивых мужиков, и через одного все с татуировками. Так почему же мне в душу запал именно Демьян, аж до дрожи в коленках? Загадка века. Обуваясь, Тополев мазнул взглядом по моей недовольной физиономии, а потом осмотрел более внимательно с ног до головы. «Надень какую-нибудь из Алинкиных курток. На улице холодно», — предложил он командирским тоном, распрямляясь и распахивая передо мной дверцу платяного шкафа, в котором редком висели на плечиках наряды подруги. «Мне и так нормально», — ответила я, сложив руки на груди, даже не думая выполнять его команду. «Мне сегодня некогда с тобой спорить», — нахмурился Демьян. «Ну и не спорь, я готова ехать». Кажется, брат подруги начал закипать, по крайней мере, судя по его сжавшейся челюсти и острому взгляду. А меня это забавляло. Я, наконец, почувствовала себя отомщенной. «Ты замерзнешь», — тихо произнес он. «Не беспокойся, я закаленная», — упрямо ответила я и прошла мимо него к входной двери. Оказавшись на улице, я очень скоро пожалела о своей твердолобости. На улице сегодня действительно оказалось холодно, даже пар выходил изо рта при дыхании. «Гениально, Марьяна! Как это называется? Назло мамке уши отморожу?» Я прекрасно осознавала, что творю, но из-за какого-то бычьего упрямства не желала вслух признавать свою неправоту и не стала возвращаться в дом, чтобы одолжить теплую куртку подруге. Хорошо еще до машины было идти всего ничего, а внутри салон уже успел достаточно прогреться, чтобы я смогла расслабиться. Демьян занял водительское сиденье, бросив на меня осуждающий взгляд, но ничего не сказал, и вскоре мы уже мчались по шоссе в сторону города. Всю дорогу не разговаривали. Я чувствовала себя идиоткой. Украдкой поглядывала на Демьяна. Почему-то казалось, что он не в духе, хотя по невозмутимому, сосредоточенному на дороге лицу сложно было что-то понять. Разглядывала сильные руки Тополева, сжимающие руль, его брутальный мужественный профиль, линию губ. Казалось, все, что произошло между нами вчера, только приснилось мне. Даже не верилось, что мы с ним целовались. Он прикасался ко мне так нежно и горячо, стоило вспомнить, и тело покрылось мурашками. Но на душе заскребли кошки от понимания. Для Демьяна, похоже, это действительно ничего не значило. Неужели он и правда хотел просто развлечься со мной? Когда мы подъехали к университету, настроение мое окончательно испортилось. «Во сколько ты заканчиваешь?» — спросил Демьян, впервые за всю дорогу нарушив молчание. «А что?» — угрюмо поинтересовалась я. «Я за тобой заеду. Отвезу в автосервис, заберешь свою машину». «Ты так любезен, черт побери!» — безрадостно прокомментировала я. Такая забота с его стороны не могла не трогать. Алина не обманывала, когда говорила, что ее брат — хороший человек. Только вот грустно было от мысли, что этот человек не воспринимает меня всерьез. Складывалось впечатление, будто я для него всего лишь что-то вроде забавной игрушки, с которой можно прикольно провести время, когда скучно, но не более. «Марьяна, я тороплюсь. Во сколько ты заканчиваешь?» Раздраженно повторил свой вопрос Демьян. «В 3!» – бесцветным голосом отозвалась я. «Хорошо». Вышла из машины и быстро зашагала по направлению к корпусу, кляня, на чем свет стоит, свое упрямство. Алинкина куртка действительно сейчас не помешала бы. Хорошо еще Демьян припарковался совсем недалеко от входа, и через минуту я уже была в здании и бежала вверх по ступенькам огромной мраморной лестницы, проигнорировав гардероб. Влетела в аудиторию и едва успела занять свое место перед звонком. С неприятным чувством скользнула взглядом по ряду, где обычно сидел Соловьев. К моему облегчению, сегодня его там не оказалось. «Марьяна, а где Тополева?» С задней парты ткнула меня пальцем в плечо Катька, наша староста. «Она плохо себя чувствует, пропустит сегодня», — повернув голову, шепотом ответила я. Варвара Васильевна, наша преподша, начала читать лекцию в своей убийственно-монотонной манере. Но тут дверь открылась, и в аудиторию ввалился Соловьев.